Знаю, что мог бы выбрать постоянную полную концентрацию, но, во-первых, она требовала целых 2 очка талантов, а во-вторых, я давно понял, что даже непрокачанный талант после покупки дает огромные приросты к характеристикам. К тому же, в-третьих, самое важное, дыхание солнца можно купить за 3 очка талантов, но лишь в том случае, если приобрести все таланты из физической ветки. Да и подозрения были, что рано или поздно придется все покупать и качать, дабы продвигаться в силе. Не хотелось бы застопориться в прокачке концентрации из-за недостатка чего-то. Поэтому, выбор был очевиден. Я знал, что дыхание солнца самый сильный стиль, иначе бы столько не стоило и не требовал бы открытия всей ветки физических характеристик. Взять его точно стоило в будущем. Поэтому я и оставил 1 очко таланта про запас. Когда-то я оставлял 1, и это здорово мне помогло, ведь я приобрел обоняние. Это уже сейчас я понимаю, что стоило покупать его в первые же дни, но кто мог предвидеть, что это принесет мне столько пользы. В общем, по итоге с растратой всех очков мастерства, мой статус стал таким. Имя: Такеа Камада. Сила: 50 начальная форма. Выносливость: 50 начальная форма. Скорость: 25 начальная форма. Реакция: 25 начальная форма. Живучесть: 100 начальная форма. Обоняние: 100 начальная форма. Полная концентрация дыхания: 100 основная концентрация. Фехтование: 100 новичок. Дыхание грома: 100 начальный этап. Нераспределенные очки: 1 очко талантов. Впечатляет, не правда ли? Уж не знает, стоит ли в будущем покупать другие чувства, но если это тоже поможет мне стать сильнее, то почему бы и нет? Каждый из приобретенных талантов сделал меня в разы могущественнее. По моим предположениям, если перейду на следующие этапы в стиле и концентрации дыхания, то наверняка смогу потягаться с низшей луной, а если пойду на этап выше, то и там до высших недалеко. Вот бы мне прикончить всех лун по очереди. Это же сколько очков получится, вот где лежат настоящие богатства. Мне даже плевать, сколько они там людей прикончили и достойны ли смерти, хватает просто того, что их головы так дорого стоят. К тому же, если так подумать, то и охотники мне за это должны деньжат отсыпать, а там и жизнь в гору пойдет. Придется попотеть, но разве не в любом мире так? Работа должна окупаться, я так читаю, но и сил жалеть нельзя. Это явно того стоило, иначе я бы сегодня точно бы сложил голову, и это не самое худшее. Умереть не страшно, куда страшнее сдохнуть никем и потерять все свои достижения. В общем, дыхание решает, ведь его я довел до пика, и не только по меркам системы. Я уже мог поддерживать его несколько часов, притом без отката. Если бы не яд, то вообще проблем бы не было. Думаю, если потренируюсь, то смогу освоить уровень выше, я буквально ощущал, что он возможен, но, как по мне, покупка в системе ничего особо не поменяет, скорее ускорит мой прогресс. С моим талантом и ранами я наверняка буду осваивать следующий уровень не один месяц. Система давала мне навыки, техники и знания по части стиля и фехтования, которые я применял на практике и быстро прогрессировал в полном их освоении, но касательно концентрации только ощущения, так что я толком и тренироваться не знал как. Мне точно требовалось стать охотником. Возможно, благодаря их опыту и знаниям мой прогресс улучшится. Разумеется, если не существует какого-то генетического предела в развитии дыхания, как было со всеми остальными талантами, да даже фехтование упиралось в это. Самое лучшее – это дыхание грома. Вот оно оказалось крайне полезным в бою, особенно сегодня ночью. Его скорость и поражающий эффект позволили мне убивать демонов очень и очень быстро. Без этого я бы и до рассвета не управился. Кстати, я выбрал его не просто так. Немного обдумав ситуацию и максимально нагрузив память, я вспомнил, что среди столпов вроде как не было такого. Если повезет, то смогу занять место столпа грома, ну, а если нет, то выясню о них побольше, после чего займу место столпа солнца. Ведь так или иначе я планировал приобрести это дыхание в будущем. К тому же, гром, как по мне, звучал солиднее, чем вода и прочее. С выбором не прогадал. Сила и скорость на уровне, из-за чего я сэкономил очки мастерства и вкинул их в максимум стиля грома, но даже так, первый стиль никак не мог освоить. Возникало ощущение, что я делала что-то не так, даже при том, что достиг пика начального этапа. Не имея тренера, я толком ничего не понимал, просто практиковался в одиночку. Из 7 стилей грома я мог выполнить всего 5. Второй стиль – шаровая молния. Третий стиль – собирающийся на гул грома комары. четвертый стиль. Далекий гром, пятый стиль. Жар электрических молний, шестой стиль. Рев электрических молний. Стили вполне достойные и рабочие, их все я использовал в бою. Демоны умирали только так. Смотря на свой статус сейчас, я понимал, что время дыхания солнца как раз наступило. Оно наконец было доступно. Глава 26. Дыхание солнца. Что ж, я долго к этому шел, а ходить сейчас не особо мог, раны обработал, так что почему бы и взять стиль солнца? К тому же я понимал, что процесс вряд ли займет много часов, как было когда-то. Точнее не займет, если я не стану перегибать с прокачкой. После получения живучести я много раз тратил очки, но ни разу больше не терял сознание. С повышением устойчивости тела я легко переживал все трансформации. Хотя, уверен, что если потрачу сейчас все свои очки, то точно вырублюсь. Однако, я хотел взять только самую малость, на всякий случай. Итак, приступим. 3 очка талантов в дыхании солнца. 50 очков мастерства в силу и выносливость. 150 очков мастерства в скорости реакцию. Мне этого было достаточно. Ха-ха. И началось. Я уже знал, что за этим последует, а потому не одевался, скорее наоборот. Снял с себя остатки одежды, после чего сел в позу лотоса и закрыл глаза. В тот же миг по моему телу прошла дрожь, сменившаяся жаром. Потоотделение резко усилилось, повысился пульс и давление. Вслед за этим все раны разболелись и начали кровоточить. Я это стерпел, позволив крови стечь, после чего вдохнул и приготовился ко второй волне. Резкая боль пронзила кости, затем мышцы, а затем все и вся. Я весь стал одной сплошной болью. Ха-ха-ха. Вот поэтому раньше я терял сознание. Все из-за боли. Благо, мой болевой порог возрос многократно, а благодаря живучести все то, чего не смог бы осилить среднестатистический человек, давалось мне проще простого. Как ни странно, но живучесть являлась одним из трех самых полезных талантов в моем арсенале. Я даже не мог представить, каким я стану, если прокачаю его до пика. Возможно, буду регенерировать как демоны, это было бы очень кстати. Хотя, тогда я точно стал бы питаться слонами. Сейчас мой аппетит был как у двух медведей. Слишком сложно себя прокормить, но, не будем об этом. С меня градом лился пот, а затем он начал темнеть. Это означало, что я на последней стадии. Отвлечение на мысли помогало. Уже скоро все закончится. Раны щипало, мысли еще сильнее путались. Дико хотелось есть и пить. Стандартная реакция. После в мой мозг начали перетекать знания и фрагменты воспоминаний. Дыхание солнца. Все тело начало нагреваться, а затем я резко начал мерзнуть и дрожать. Аво. Такого раньше не случалось. Благо закончилось так же быстро, как и началось. Впечатляет. Я наконец освоил самый сильный стиль в системе. Теперь мой путь изменится. Я в этом уверен. Спустя полчаса все закончилось. Мне кажется, что в прошлом я тратил больше времени на пробуждение, чем на весь процесс трансформации. Ху-ху, это было сложнее, чем в прошлый раз. Но, зато я достиг максимума во всех талантах и сделал шаг в сильнейшую область. Это того стоило. Я медленно разомкнул веки, пару раз моргнул, выдохнул и разжал кулаки. Весь грязный и покрытый потом, криво усмехнулся. Так было всегда, тут уж ничего не поделаешь. Мне в любом случае требовалось помыться. Неподалеку река, так что проблем не будет. Хм, взглянув на свои раны, я вздохнул. Не зря не стал перебинтовываться. Но, промыть их следовало, иначе опять могло начаться гниение. Из-за ускоренной регенерации, даже учитывая мой иммунитет, что-то с кровью было не так, в ней будто быстрее развивались бактерии и гноение начиналось в ускоренном темпе. Такое началось после заражения ядом, но может быть еще и потому, что живучесть прокачал. Я не знал, но мне это не нравилось. В общем, я еще немного подышал свежим воздухом, привел мысли в норму, выпил обезболивающего, после чего собрал вещи и поднялся. Основной рюкзак я оставил в другом лесу, на противоположной стороне города, заберу его позже. Ходить вроде мог, но скорость придется поубавить. Помоюсь, перебинтуюсь и рвану в город, надо бы оценить ситуацию. Если уйду и закрою на все глаза, будет хуже. Таким образом, надев на лицо свою маску паука, я выдвинулся в путь, по дороге оценивая обновленный статус. Имя. Такия Камада. Сила. 100 начальная форма. Выносливость. 100 начальная форма. Скорость. 100 начальная форма. Реакция. 100 начальная форма. Живучесть. 100 начальная форма. Обоняние. 100 начальная форма. Полная концентрация дыхания. 100 основная концентрация. Фехтование. 100 новичок. Дыхание солнца. 0 начальный этап. Дыхание грома. 100 начальный этап. Нераспределенные очки. 1 очко крови. 3 очка талантов. 250 очков мастерства. Все выглядело вполне достойно. Я находился на пике своей силы. Этот год прошел как надо. Охотником я точно стану. Какое звание получу, не знаю, но, думаю, могу рассчитывать на что-то нормальное. Вспоминая то, как Танджира помучился с мелкими демонами, я точно знал, что для меня такие слабаки не представляют трудностей. Теперь же я еще стал сильнее, и это еще не максимум. Хм, думаю, сотню вложу в дыхание солнца, а другую сотню на развитие таланта. Мне хватит на одну покупку и на одно повышение. Стоит, наверное, прокачать концентрацию. Конечно, я мог бы потратить месяцы на тренировки и сделать это сам, но, как по мне, лучше вложить время в охоту на демонов и получить по итогу больше выгоды. Да и на той горе с отбора я точно убью штук 10 и еще раз прокачаюсь. Даже если впереди зима, ничего страшного. Вложить 2 очка талантов в концентрацию было, как по мне, лучшим решением. С ядом я и так справлялась, так что живучесть не так уж и обязательно, да и обоняние пока более-менее работало. Стиль грома тоже качать не вариант, пока я толком не разобрался с дыханием. Разумеется, очки я приберегу, ведь кто знает, что меня ждет. Закончу отбор, достигну безопасного места, а там уже и разберусь со всем. Даже потрачу единственное очко крови. Там и посмотрю, на что вкинуть другие очки талантов, которых, по примерным прикидкам, у меня должно быть хотя бы парочка. Кстати, вместе с дыханием солнца, как и когда-то с громом, я сразу же получил необходимые инструкции, которые были загружены напрямую мне в разум. Потому и голова так раскалывалась, ведь эти знания оказались абсолютно не похожи на мой прошлый стиль. Это был будто не стиль клинка, а нечто экстраординарное, как танец, но не совсем, как дыхание, но совершенно нетипичное. Такое чувство, что мой гром будто бы жалкая подделка, по сравнению с этим совершенством. Вальс, голубые небеса, обжигающее багряное отражение, радуга Паргелия, огненная колесница, палящее солнце, копье подсолнуха, сияющий удар солнца, превращение заходящего солнца, благодетельный свет, солнечное гало, танец дракона. Пламенный вальс, всего 12 ката. Точное исполнение каждого из них передалось мне вместе с малым количеством опыта исконного обладателя. Я ощущал, что могу применить их все, но очень и очень грубо, как новичок, который вроде и понимает технику, но использовал ее лишь раз и не до конца уверен в четкости движения и применяемой в процессе силы. Точное ощущение от меня ускользало. Мог лишь примерно понять, сколько продержусь и сколько стоит вкладывать силы. К тому же физически, не уверен, что смогу применить и половину из этого. Если точнее, не уверен, что не свалюсь без сил после первой же техники. Я мог даже навредить себе, ощущал, что затраты будут огромные. Одна только мысль об использовании этого дыхания будто обжигала мне легкие. Странное чувство, мне явно многого не хватало. При этом я чувствовал, что если смогу раскрыть полный потенциал данного стиля, то ничто меня не остановит. Я выжгу себе путь среди орд демонов. Глава 27. Он его создал? Хм, как странно. Мне вдруг показалось, что дыхание грома в определенном смысле похоже на дыхание солнца. Оно было заметно грубее и не использовало тело и состояние пользователя на максимум. Будто бы ее создатель пытался добиться этого, но из-за своих ограничений оказался не способен. При этом оно подчеркивало его сильные стороны, из-за чего, как ни странно, страдало все остальное. Подобного не было в дыхании солнца, хотя оттого оно и было настолько сложным. Страдало по факту все. Уж не знаю как, но творец дыхания солнца будто понимал такие глубины, до которых ни один мастер не дорос и, даже казалось, что не дорастет никогда. Это касалось не только мастерства фехтования и понимания собственного тела, но и мировоззрения, чувства, некой формы познания всего сущего. При этом я не освоил полный стиль грома, но все равно уже инстинктивно понимал, что как бы ни старался его создатель, как бы ни подражал оригиналу, он был ограничен именно тем, что как раз-таки заложил в него изначальный создатель. По крайней мере, если он не уберет основополагающие ошибки, это так и останется стилем грома. В то же время, если убрать их, кто знает, во что эволюционирует стиль грома. Однако, было ощущение, что если попытаться эти ошибки убрать, можно просто взорваться. Объяснить это было трудно, можно было только почувствовать. Стили дыхания открылись для меня по-новому. Полагаю, это и есть отчасти причина того, почему скорее всего лишь единицы смогут освоить этот стиль. Дело даже не в физических требованиях, а именно в мышлении, плавности и самом взгляде на мир и самого себя. Это звучит совершенно непонятно, но это было действительно так. На стиль солнца нельзя было смотреть как на фехтование, нельзя было даже дышать в обычном темпе. При этом нужно было отринуть чувство собственного сохранения и впустить в себя весь жар самого солнца, все то, что было способно выжечь людей дотла. Обычному человеку, особенно без должной отваги, сделать это было нереально. Все люди хотели жить, и каждый из них совершал грех, который мог стоить ему концентрации, а затем и жизни. Кто-то помышлял о силе, а кто-то наверняка хотел овладеть этим дыханием ради убийства демонов или собственного возвышения. Кто-то попросту был ограничен физически. Все это могло помешать концентрации, а без должного осознания того, что требовалось отринуть человечность, просто погрузиться в дыхание и танец клинка, того, как это сделать, ничего не выйдет. Познать это можно было лишь будучи невинным, либо же познав некое состояние полного самоотвержения, ну или обретя опыт самого создателя данного стиля. Теоретически, мне повезло с третьим вариантом, хотя не уверен, что с этим мне будет доступен пик дыхания солнца. Не говоря уже о требованиях в физическом плане, мне требовалось понимание, как бы странно это ни звучало. Именно оно являлось основной дыхание солнца. Мне было очень далеко до даже десятой доли понимания столь абстрактного и в какой-то мере философского стиля, потому что в основе своей он заключал не движение, а именно философию, без понимания и принятия которой ничего бы не вышло. При этом, приняв ее, человек уже не будет прежним. Было легкое чувство опустошения. Мне даже на секунду показалось, что если я достигну пика этого дыхания, то просто сгорю как спичка. Нет, скорее, как самый настоящий демон, как подобает обращаться в пепел всякому злу, оказавшемуся под сиянием солнца. Таков был этот стиль, словно выжигающий весь порок и нечестивость, оставляя лишь пустоту и сожаление, которые питали его, сгорая вместе с пламенем. Быть может, таким и был его творец, вложившийся в этот идеал всю свою боль, и готовый быть сожженным дотла, без амбиций и стремлений, и используя этот огонь очистил себя и мир. Возможно, он долго не протянул, этот мечник. Он его создал, вместе с фрагментами техник, расписанных как по учебнику. Я видел человека со странной меткой на лице. Он, подобно моему тренеру, демонстрировал мне каждую технику. Так я ощущал их жар, их могущество. Сомнений в том, что это сильнейший стиль, попросту не оставалось. Просто, кто он такой? Если он создатель дыхания солнца, то насколько же он силен? Я не знал ответа, но очень хотел знать. В этом мире есть еще обладатели этого дыхания? Живы ли наследники этого человека? Кстати, метка на его лице довольно сильно напоминала метку Танджира. Может ли быть так, что наша семья? Как интересно. Теперь я хотел это выяснить. Не только метка, но и его серьги были как у Танджира. Неужели он наш предок? Хотя, мне явно не досталось его таланта. Кстати, если подумать, я слабо помню некоторые движения нашего отца. Тот танец, меня вдруг осенило. Так вот оно что. Конечно, я слабо помнил, но Танджира наверняка. По факту, это и есть стиль солнца. Все техники, заключенные в танце. Поразительно, я бы никогда не додумался. Впрочем, это и не важно. Даже если бы знал, что в том странном танце заключено дыхание солнца, то все равно бы не мог его использовать. Ведь мои воспоминания были столь сильно размыты, что это даже нельзя было назвать фрагментами. К тому же, это вообще не сравнится с тем, что я получил сейчас. Видеть танец отца и прямая демонстрация от древнего мастера совершенно разные вещи. К тому же я получил еще и частичку опыта этого самого мастера. Это было бесценно. Без этого даже со знанием техники я бы мог лишь подражать, пытаться создать свой стиль, не более, но не теперь. Думаю, если прокачаю этот стиль на максимум, то смогу использовать его так же мастерски, как и он. Однако уверен, что цена будет непомерно высока, да и требования к другим талантам никто не отменял. Плюс у меня не было этой странной метки. Возможно, это и есть так называемая метка убийцы демонов. В системе она так и значилась, вот только требовала одно очко крови. Как удобно, что я получил уже одно такое. Жаль только, что я ничего не знал об этой метке. Возможно, она полезна, а может и нет. За очки крови я мог купить кое-что более понятное вместо этой метки. Так, размышляя обо всем, я и достиг реки, а затем начал отмываться от грязи. Глава 28. Прибытие двух столпов. Еще в то время, когда таки я залечивал раны и получал новые силы перед грядущим путешествием на север к горе Фуджикасане, к руинам Касуэта прибыл отряд из 20 какуши во главе двух столпов. Тингинузуя, столпа звука, и Шинобу Кача, столпа насекомого. Бог ты мой! Всегда улыбчивая и сдержанная Шинобу побледнела при виде пепелища на месте некогда знакомого города, после чего быстро отдала приказ Какуши и своей ученице отправиться на помощь людям, после чего ринулась вперед сама. Тингин не отставал, хоть и хмурился, явно недовольный звуками впереди. Столько раненых, столько убитых, это совсем не ярко. Чертовы демоны, его скорость была в разы быстрее, чем даже у Шинобу, но достигнув руин одного из домов, он прищурился, а затем крикнул: «Хинацуру!» В тот же миг, бледная, в крови и гари к нему подоспела жена, Хинацуру, которая вот уже несколько часов помогала людям выбираться из завалов вместе с другими выжившими. Именно Хинацуру была той, кто уведомил Узуя о нападении демонов на город, но, к сожалению, атака была слишком неожиданной, а база охотников слишком далеко отсюда, как и ближайшие из них. Известие они получили спустя 2 часа, но прибыли только к утру, когда уже все было кончено. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросил Узуй, коснувшись потемневшего от сажи лица любимой жены. «Что случилось? Ты не ранена, ММ?» Хинацуру покачала головой и быстро спросила: «Ты привел помощь?» «Да, Шинобу и ее отряд здесь, но что насчет демона? Что вообще тут случилось? Где мальчишка?» «Он...» Хинацуру резко схватилась за грудь и закашлялась. «Кха-кха, Хинацуру, все в порядке, я просто надышалась дымом». Я, ухватившись за мужа, девушка быстро поделилась самой важной информацией, как и полагается опытной кунайчи. Цель достигла города, но потом начался пожар, и я сразу же поняла, что что-то не так, а затем появились демоны, и я отправила сообщение. Думаю, он раскрыл меня, так как я пыталась сражаться, но он даже не обратил внимания. Он обезглавил их всех, а затем начал преследовать оставшихся. Я точно не знаю, что произошло, так как отвлеклась на помощь пострадавшим. Прости, я потеряла его из виду. Хмурый Узуй кивал каждому слову жены, после чего нежно улыбнулся и погладил ее по голове. Все в порядке, в порядке. Ты молодец, яркая работа. Что до мальчишки, разберемся с этим позже. Пока отдохни, я постараюсь помочь Шинобу всем, чем смогу. На самом деле, мало кто знал, но по приказу Убуишики и личной просьбе Шинобу, в дело Стакиа был посвящен Тингинузуй, который устроил слежку за ним. 3 его жены являлись опытными кунайчи, и только они могли справиться с чем-то подобным. Работа Хинацуру была безупречной, потому что Такиа до сих пор не подозревал о слежке, и даже во время сражения с демонами, пересекшись лишь раз с этой девушкой, не придал ей особого значения, поскольку никогда ее прежде не видел. В любом случае, именно благодаря этим 2 число жертв сильно сократилось, а после прибытия Шинобу и отряда поддержки многие раненые получили шанс выжить. Спасение прибыло даже раньше, чем Такиа мог предположить. Его встреча с бабочкой уберегла многие жизни, и пусть за ним и следили, но, если бы не это, многое в будущем также бы не произошло. Помощь раненым продолжалась полным ходом. Сюда даже прибыло несколько охотников и тоже начали вносить свой вклад. В ближайшее время должны были прибыть спасатели из Токио. В городе сгорели абсолютно все здания, ни одно не осталось целым. В одну ночь люди лишились не только крыши над головой, всего нажитого, но и своих близких, а кто-то и вовсе лишился жизни. За считанные часы появилось множество сирот, которые, в скором времени, даже без участия демонов, скорее всего, встретят свою смерть. 100 раненых, около 1000 сожженных в огне и неизвестно сколько убито и съедено демонами. Даже при участии таки многим людям досталось. Но, разумеется, основной урон принес огонь. Опытные охотники установили причину возгорания, и ей стал неутешительный вывод. Некто облил большую часть домов маслом, а затем поджег фитиль, после чего началась полномасштабная атака. Сомнений не оставалось. Подобное мог организовать только по-настоящему опасный демон, скорее всего, некто из состава 12 лун. Пока множество медиков эвакуировали и помогали раненым, а некоторые занимались подсчетом мертвых, слегка мрачная Шинобу стояла неподалеку от этого пепелища, рядом с Тингинузуем, который сидел на траве, обнимая уставшую жену. «Полагаю, Эта битва была чрезвычайно яркой, пробормотал он, после чего повернулся к Шинобу и с усмешкой заявил: «Чего такая тусклая, девочка? Если бы не твой мальчишка, то спасать бы было нечего. Думаю, после сегодняшнего даже в отборе не будет нужды. Скорее всего, это провернула низшая луна, и я полагаю, что он смог ее прогнать. Удивительное достижение для сопляка его возраста, притом не являющегося охотником. Ты его тренировала?» «Разумеется, Тингин не думал, что 11-летний юнец сможет убить низшую луну. Такое, конечно, возможно, но ведь он даже охотником не был. Крайне маловероятно». Слегка хмурая Шинобу отпустила своего ворона ус, после чего вернула себе привычную маску добродушной и улыбчивой девушки, а затем подразнивающе спросила: «Что, если так?» Узуи ухмыльнулся. «Интеллект Шинобу всегда ему нравился. У тебя уже есть Цукуга, зачем тебе еще один? К чему ты клонишь?» С лица Шинобу не сходила улыбка. «Неужели собрался на пенсию? Какая жалость!» Узуи вдруг расхохотался, после чего сказал: «Может быть, за всю свою жизнь так и не встретил достойного кандидата в ученики, хех, но этот, судя по всему, любит ярко провести время. Мне он приглянулся. Ты не возражаешь? Оха, а господина Узуя не станут ревновать его жены?» Он сначала поразился, а потом расхохотался. Уголок губ Шинобу дрогнул, после чего она отвернулась, а затем и вовсе ушла. Оставаться вместе с этим надоедливым бабником ей совсем не хотелось. «Где же ты? Ты ведь не мог умереть?» В отличие от Узуя, Шинобу не мыслила так безрассудно. Могло показаться, что ей все равно, но это не так. В какой-то мере она ощущала ответственность, потому что дала ему меч. В определенной степени она даже возлагала на него ответственность, и весь этот год он ни разу ее не разочаровал. Он поступал как достойный человек и как истинный охотник. Сегодняшнее как нельзя лучше демонстрирует то, что он достоин вступить в корпус. Но куда он подевался? Просто взял и исчез. Неужели раскрыл слежку и все стало хуже? А вдруг он ранен? Шинобу не оставалось ничего другого, кроме как еще раз проверить тела и завалы. Она не верила, что он мог здесь умереть. Неужели начал преследовать низшую луну? Нет, даже его глупость имеет границы. Шинобу даже не подозревала, что ни один демон сегодня не ушел отсюда живым. Глава 29. Очередная встреча с бабочкой. Насвистывая спокойный мотивчик, я окончательно успокоился. Жизнь продолжалась, а боли и страдания других совсем не то, на что я мог повлиять. По крайней мере относительно. Я в общем-то не нанимался подтирать людям задницы. Мне даже не платили за это. В общем, мыслил я позитивно и готовил себя к следующему испытанию. Встреча почти с каждым из демонов натренировала мои инстинкты до предела. В нужный момент я был готов пролить собственную кровь, дабы не получить дозу яда, поэтому резкий разворот и бросок, вшух, острый камень рассек воздух и достиг цели в мгновение ока. Я тут же совершил кувырок в воздухе и разорвал дистанцию, дабы в случае чего подобраться к клинку, но, как оказалось, воду покидать не имело смысла. Этот запах, она смогла его скрыть? Нет, он просто не успел достигнуть меня. Ее волосы подхватил порыв ветра, а затем я увидел ту же знакомую улыбку, совсем не искреннюю и все такую же раздражающую. Шинобу. «Приветик, Такия», она помахала мне, продолжая улыбаться, подкидывая брошенный мною камень в другой руке. «Все так же сильна, я ей не соперник, однако я смог почувствовать ее присутствие даже без обоняния. Это говорило о многом. Столкнись я с тем ядовитым ублюдком еще раз, то точно бы смог выступить лучше. Впрочем, Шинобу тоже мне преподала урок. Сегодня в очередной раз я должен был стать сильнее, настолько, чтобы этот камень мог попасть ей в голову и стереть эту отвратную ухмылку с ее лица. Хм, я был слегка удивлен ее присутствию, хоть и недолго. С одной стороны мне хотелось прикрыться, но с другой я был так раздражен, что в итоге не стал ничего делать. Мы так давно не виделись, но ничего не поменялось. В этой девчонке меня бесило абсолютно все. Даже ее привлекательная внешность и сладкий аромат в итоге стали раздражать. Никогда прежде в жизни не встречал людей, к которым мог испытывать столько раздражения. Мне буквально хотелось почесаться. Она и вправду как насекомое. Бейрер. Так я и продолжил стоять голый и мокрый, по колено в реке. Неважно. Для моего возраста данные вполне нормальные, так что и причин прикрываться не было. Скорее, если бы сделал это, то она бы победила, а уступать этой девчонке я не собирался никогда. В общем, я лишь фыркнул и спросил: «Ты чего тут забыла, бабочка-вуайристка? Ой-ой, ты не рад меня видеть, извращенец?» Шинобу хихикнула, уселась на ветку и начала замахиваться ножками, мило приговаривая: «Такая маленький такяо, но я не был настолько слаб, чтобы поддаться на столь дешевый трюк, так что тут же парировал. Для такой малявки, как ты, даже маленький такяо покажется гигантским. Повезло, что малявки не в моем вкусе». Шинобу прищурилась, продолжая улыбиться. «Маленький – это не приговор, но я могу его вынести и ничего не останется. В уплату долга, так сказать». Я неискренне хохотнул, после чего посерьезнел и сказал: «Зачем явилась? 2 года еще не прошло. Гуляй». И отмахнулся от нее, как от назойливой букашки. «А во, даже так?» Шинобу продолжила улыбаться, но уже полностью закрыла глаза. «Явный признак того, что я неплохо сработал. Совсем не изменился. Такой же наглый и невоспитанный. А во, даже лучше, чем неплохо. Если бы мог пожать себе руку, так бы и сделал. Да, это про меня». Я насмешливо скривил губы, еще раз хорошенько обмывшись, после чего начал шагать к берегу. «Все сказала, можешь идти». Стоило мне ступить на берег, как она появилась прямо перед моим носом. «Ну-ну, хватит прогонять старшую сестренку. Я ведь волнуюсь. Что у тебя на груди? Это рана, сильно болит?» Я кое-как смог увернуться от ее наглых пальцев, которыми она начала тыкать прямо в рану, после чего отмахнулся. «Какая же ты приставучая, сгинь». «Хмм». Шинобу поджала губы, осматривая мои ноги. «Хорошо тебя отделали, тебе это к лицу. Яд, похоже, сильный. Ох, надеюсь, ты не сильно мучаешься. Ничего, все будет в порядке. Думаю, тебе недолго осталось». Я раздраженно покосился на эту мелкую, после чего начал одеваться. Лучше ее игнорировать, настолько доставучая, что никаких нервов не хватит. «Ой-ой, ну чего ты, настолько больно, о!» Шинобу вдруг хлопнула в ладоши, отчего у меня по спине пробежал холодок. «Придумала, а затем, вшух, какого хрена?» Я едва увернулся от ее тычка. Она обнажила свой клинок и мило на меня посматривала, в сантиметре от шеи. Даже кровь пошла, так быстро. «Хи-хи, такой ты у меня пугливый». Она опять захихикала. «Не хочешь, чтобы сестренка избавила тебя от мучений?» Причем, приговаривая это, она достала какую-то пробирку и капнула туда моей крови. «Какого черта вообще?» Я смотрел на все это с немым видом, после чего скривил губы. «Ты больная, пойди прочь, не хочу подхватить от тебя ничего». «Ой, ну что-то, сестренка абсолютно здорова», и окинула меня насмешливым взглядом. «В отличие от тебя, ты закончила? Чего ты такой нервный? Уйди, плоскодонка». Стоило мне это сказать, как она опять засмеялась. Да еще и так звонок, бесит, дурачок, и махнула ладошкой, коснувшись ей же груди. «У меня вполне приличная грудь, я ее стягиваю, чтобы не мешала. Хочешь посмотреть? Еще чего, лучше сдохнуть от яда». «Хи-хи, поверь, после такого так бы и случилось. Мои нервы уже не выдерживали, поэтому я натянул штаны, пока она не прожгла в моей промежности дыру. Больная на голову женщина. Клянусь, малявка, ты еще пожалеешь, что подобрала меня в тот день. При первом удобном случае я тебя заставлю горько плакать. Такой ты забавный. Будешь обижать милую сестренку, негодяй. Смотри, не отравись только. Хи-хи». Меня аж передернуло от еще прищура и этой коварной ухмылки. Вот оно, вот ее истинное лицо. Она не человек, это демон во плоти. Ох, надо подуспокоиться. Слишком давно не общался с людьми, да еще и в таком виде. Надо держать удар. «Черт с тобой», я махнул рукой и начал бинтовать рану, предварительно ополоснув антисептиком и обтерев как следует. «А во, вижу, ты многому научился», произнесла Шинобу, чуть ли не сунув свой нос мне в рану. «Отстань, хмм, помощь, угу, 10 раз, эй, я серьезно, старшая сестра в этом разбирается, уйди, но у тебя узел слабый, может, я все-таки». Я фыркнул и затянул так, что аж ребра затрещали. Слишком туго, ты, боже». Пока она там что-то бубнила, я оделся и ускорил шаг, дабы побыстрее от нее отделаться. Не знаю, зачем явилась, но мне ее компания ни к чему. Я был старше, вроде и должен сдерживаться, но по какой-то причине рядом с ней не получалось. Может, гормоны, уж не знаю, но мне это не нравилось. Послушай, Шинобу вдруг переместилась и встала у меня на пути. «Ха-а». Я мрачно на нее посмотрел и сквозь зубы спросил: «Что еще?» «Ну». Она продолжала улыбаться, явно готовясь в очередной раз бросить какую-то колкость. Я был уже готов проигнорировать и пройти мимо, но: «Ты и вправду в порядке?» Я кивнул и спросил: «Это все?» Она тут же поджала губы, после чего задала еще вопрос. «Ты убил демона?» «Демонов? О, их было много. Если я отвечу, ты отстанешь?» Шинобу быстро закивала. «Да-да, обещаю. Ладно». Я сделал вид, что задумался, после чего ответил. «Двадцатка. Плюс низшая луна. Шинобу сделал шаг ко мне и выпалила. «Ты убил низшую луну?» «Ну, да». Я вскинул бровь, немного не понимая ее удивления. Об этом мире я знал не очень много, так что меня ее тон немного напряг. Поразительно. Вновь окинув меня уже каким-то недобрым взглядом, она спросила. «Это он тебя так? Еще чего? Этот был полным слабаком. Ты просто...» Шинобу вздохнула в итоге. «Ты понимаешь, что это значит? Не особо. В любом случае мне пора». Махнув ей, я ускорил шаг. К моему счастью, в этот раз она меня не преследовала. Какое благословение. Когда я уже отошел на метров 10, из-за спины вдруг послышалось. «Эй, так я, чего еще? Хорошая работа. Убийство низшей луны — прямой путь к становлению хашира. Хм, я обернулся, но этой назойливой бабочки больше там не было. Хм, я проследил за запахом, после чего фыркнул и отвернулся. Умеет же она испортить настроение. Хотя, слова про хашира меня заинтриговали. Ну, к моему облегчению, теперь не придется тащиться в город. Уверен, что эта мелкая позаботится обо всем. Уж не знаю, как она прознала про все. Может, следила за мной? Если так, то вряд ли сама. Я бы учуял ее запах. Возможно, какой-нибудь профи. Резко обернувшись из стороны в сторону, я нахмурился. Интересно, как же они узнали? Совпадение? Не думаю. Что ж, пора на север. Впрочем, даже так, я все равно по пути заглянул на пепелище, дабы точно убедиться и окончательно запечатлеть это событие в памяти. Уйти без сожалений. Глава 30. Стычка со столпом звука. Вот же черт, жуткое зрелище. Повсюду бегали люди, преимущественно в черно-белых одеждах. Думаю, их привела Шинобу. Как я и думал, она не одна, иначе бы точно не стала тратить время на мои поиски. Наверное, как-то проследила за мной. Наблюдая за тем, как эти люди переносят тела на огромную площадь, чувствуя этот ужасный запах горелой плоти, я сдержал тошноту и двинулся дальше. Тел было не счесть, раненых тоже немало, крики и плач лишь совсем немного угасли. Благо, все давно потушили и почти всем выжившим оказали первую помощь, а тем, кому не могли, даже и не знаю. Учитывая, что Шинобу могла отвлекаться в такой момент, думаю, она сделала все, что в ее силах. Ни одного целого здания, все выгорело. Раны и страдания людей просто не описать, руины и ужас, отчаяние и боль, ужасное зрелище. Но, я решил пройти через весь город, на противоположной стороне я и оставил вещи. Шинобу, ты вовремя, как и меня когда-то, быть может, она сможет спасти еще больше жизней. Хоть одна черта в ней меня не раздражала, наверное, еще поэтому я мог с ней говорить. Не знаю, от горели и горелой плоти, но дышать мне становилось все труднее. Я ускорил шаг, и именно тогда на моем пути возник высокий и мускулистый силуэт. Так ты и есть, как там тебя, Хэймэм? Он вел себя довольно вызывающе, да и выглядел так же, словно ряженый клоун, с парой мечей за спиной, еще и серьги в ушах. Хаэм, это хашира, от него несет огромной силой, еще не лучше, какого хрена ему надо, настроение было и так не к черту. Я смерил этого здоровяка хмурым взглядом, после чего задал встречный вопрос. А ты еще кто, чего надо? Хех, ты не знаешь? Окинув меня каким-то неприятным взглядом, чем-то походящий на взгляд мелкой бабочки, после чего хмыкнул. Но, по тебе и видно. Ладно, так и быть, да что с ним, хочется врезать. И вдруг этот тип встал в странную позу и начал представляться, причем так помпезно, что моя тошнота окончательно подобралась к горлу. Запомни, смертный, пред тобой сам Бог, имя мне Тингенузуй. Я есть яркость, а жизнь моя — это великий фестиваль. Но, не успел он закончить выпендриваться, как я уже прошел мимо. Ага, будем знакомы. И махнул его подружке. Видел ее недавно. Все сразу встало на свои места. Следили, значит. ПФФ. Стоило догадаться. Эта мелкая подослала шпиона, да еще и не своего. Она даже не пахла ничем. Понятно теперь, как я не заметил, откуда они взялись вообще. Эй, ты куда это собрался, малец? Вдруг выкрикнул этот верзила и заградил мне дорогу. Знавал я таких. Ха-ха. Поэтому вздохнул, отстегнул катану, снял маску и положил на землю, после чего скинул пиджак и встал в стойку. Этот, как его, Узуй, вдруг замолк и недоверчиво на меня посмотрел. Чего, с дуба рухнул? «Ты чего делаешь?» Однако, я был непреклонен и смотрел на него, готовый к драке. «Получить по роже можно, он явно меня отделает, но присмыкаться я был не намерен, как и болтать всякую чушь. В прошлой жизни драка до последнего работала безотказно, хотя, лучше было сделать ноги или ударить из-под тишка, но всего этого мне не провернуть против кого-то его уровня. Однако, как я и сказал, присмыкаться не стану, вряд ли он сделает меня калекой, будучи охотником, да и прилюдно, а даже если и так, это всяко лучше, чем сдаться. Конечно, у слабаков не было выбора, но лучше сделать все возможное и выложиться на полную. Достоинство и жизнь потерять проще простого, но лучше потерять все это, будучи побитым, чем отдать все это в чужие руки самому. Малец, здоровяк чуть склонился, указав на меня пальцем. Ты вообще понимаешь, что я намного открылся? Ха, бах, твою ж, эй, ты пришибленный. Он поймал мой кулак и сжал, сильный. Раз так, совсем уже берега. Шух, значит сверху. Да чтоб тебя, заорал этот говнюк, когда блокировал мою ногу. Бах-бах-бах, вторая рука, второй кулак и голова, бах, ТЦ. Этот удар он блокировал своей головой, из нее тут же хлынула кровь. Похоже, он был обычным человеком, хоть и максимально тренированным, ему было далеко до прочности моей кожи и костей, однако он был очень силен, скорее всего использовал дыхание. Ублюдок, ты гребаный псих, зарычал Узуй, а затем оттолкнул меня и сплюнул на землю, вытирая рукой кровь со лба. У тебя с мозгами проблемы, хрен тебе, а не быть моим цукуга, таких шизанутых еще поискать. Продолжая плеваться и ругаться, он просто взял и ушел. Его подружка быстро просеменила следом, бросив на меня недоуменный взгляд, после чего, к моему удивлению, сложила ладони и поклонилась, что-то прошептав. Я нахмурился, читать по губам не умел, уж извольте, да пошли вы, так или иначе. Они не смотрели на меня с презрением, хотя этот тип смотрел скорее с агрессией, вот я и ответил. Я, может, и слабачок, но не пальцем деланный. Вон как убегает, пятки сверкают, Я фыркнул, вернул себе катану и маску, а затем двинулся дальше. Уж не знаю, о какой херне он там болтал, но у него явно проблемы с башкой. Все эти охотники какие-то пришибленные, ей-богу. После я прошел через весь город, обернулся и тяжко вздохнул. Случившееся было действительно отвратно. По крайней мере, все демоны мертвы. Я опустил голову и не сдержал слов. Мне жаль. В тот момент, стоило мне увидеть эти руины, данная мысль никак не покидала меня. Будь я только сильнее. Какая радость в том, чтобы выжигать и убивать. Что в этом особенного? Мне всегда нравилось драться и побеждать, получать награды и признание, но такое. Ха-ха. Я вздохнул и, развернувшись, двинулся в дальний лес, часть которого тоже задел пожар. Тот, кто все потушил и вправду достоин похвалы. Может, однажды эта девчонка не будет такой раздражающей, и я ей скажу об этом. Так или иначе, оставаться я не мог. Забрав свои вещи, двинулся на север. Отбор уже совсем скоро. Глава 31. Прибытие на отбор. Путь был долгим. Я достиг горы Фуджикаса не примерно за 2 недели, по дороге даже поймал одного демона и позабавился с ним. Произошло это случайно, так что моему повидавшему виду клинку пришлось еще раз повидать виды. Не убивай. Ну куда ты? Не убегай. Лишенный рук, с вываливающимися кишками, бедолага-демон выбежал из храма и тут же потерял голову от свободы. Да, мой клинок освобождает. Ты убил меня, убил. Будь ты проклят. БРРГХ. Чего раскричался? Я рассек ему головешку на 2 части и с усмешкой полюбовался тем, как его плоть сгорает. Вот честно, никогда не понимал, как этих тварей можно жалеть. Вон за спиной 6 трупов, 2 уже обглоданных. Мимо храма, называется, проходил. Эти выродки не заслуживают никакого прощения. Может, и были кого-то людьми, но для меня это ничего не меняет. Потеря памяти не освобождает от ответственности. Впрочем, к чему это я? Мне все равно плевать. Закопав мертвецов, я двинулся дальше. Немного потренировался и понял, что дыхание солнца хоть и в моей власти, но мой максимум 1 прием, который стоил 30 минут паралича. Такое себе удовольствие. Резать ничего не стал, клинок и так держался на добром слове. Заполучу новые и уже тогда испытаю поражающую мощь этого дыхания. В остальном же все вполне неплохо. Я был на пике сил, так что, думаю, если все пойдет по плану, то отниму меч у какого-нибудь охотника во время отбора и покромсаю там всех. С таким подарком я точно стану еще сильнее, прокачаю дыхание, получу меч и ураганом промчусь по южной части континента. Там я еще не бывал. Настроение было отличным, потому как я свободен, вполне силен и подготовлен. К тому же раздражающая бабочка не путалась под ногами. Интересно, как там мой братец поживает, и сестричка демон. Мне и вправду было интересно их встретить. Из памяти смог выудить немного информации о том, что Танджира тренировался с каким-то странным стариком, то ли полтора года, то ли два. Точных цифр не назову, но, если полтора, то на этом отборе с ним и свидимся. Еще одна из причин того, почему я вырезал эту маску. Коснувшись ее рукой, я усмехнулся. Потому как вторая причина, хех, я хотел позлить эту наглую бабочку. В первую встречу она не поняла, но однажды поймет. Кто как не пауки, предпочитаю бабочек на ужин. Ловит в свою сеть, а затем медленно пожирают. Хех, я давно понял, что она не такая серьезная, какой может показаться. У этой девчонки очень язвительная натура, которую она постоянно скрывает. Ее как будто что-то вечно злит, и она старается уколоть других. Хотя, какая мне разница? В общем, достиг горы, но в отличие от моего первого прибытия сюда, теперь я был совершенно другим, поэтому без лишнего волнения вошел в дебри леса Глицинии. Красиво. Деревья буквально сияли, а я спокойной походкой продвигался все дальше и дальше. Еды у меня было предостаточно, так что я мог продолжать. Даже если не хватит, всегда могу поохотиться. Я знал, что экзамен начнется примерно через недели две или три, так что прибыл заранее. Торопиться было некуда, но и медлить не стоило. В прошлом я хотел прибыть даже раньше, но события слегка замедлили мое путешествие. Хаэм, это здесь, наконец прибыл в нужное место. Пройдя по ступенькам через небольшие врата, я тут же уловил слабую демоническую вонь. До вершины было еще далеко, глициния многое перебивала своим странным запахом, но похоже на горе имелся довольно интересный демон, раз от него так несло. Думаю, именно его обезглавил Танджира. Хаэм, жаль мне не посчитать всех. Запахи слабо улавливались, крайне слабо. Остановившись у небольшого алтаря, я снял рюкзак, затем пиджак, после чего достал свой спальный мешок. Стоит, наверное, найти дров, а потом заняться тренировкой. Людей тут не было, так что я мог только временно поселиться здесь и ждать отбора. Так шли дни. Один, второй, третий. Я постоянно тренировался. Отжимался в стойке на руках, забравшись на самый верх красной колонны. Тягал камни, бегал с ними, махал клинком. В общем, проводил время с пользой. Жаль только недолго. В лесу Глицинии почти не водилось зверей, а с моим диким аппетитом, даже разумно распределяя запасы, я потратил их уже спустя двое суток. Да уж, мой рюкзак весил килограмм 100 и почти половину занимала еда. Исхудал бедняга. В общем, пришлось сходить на охоту в соседний лес, а через две недели я уже построил себе небольшой домик. Начал вялить мясо, выкопал колодец, но воды так и не нашел. Благо неподалеку, в 300 метрах, был родник. Жаль только рыба там водилась очень маленькая и ловить ее не имело смысла. Примерно в то же время от скуки я решил таки потратить оставшиеся очки мастерства и наконец распределить очко крови и талантов. В первую очередь мой выбор пал на постоянную полную концентрацию, которая стоила 2 очка. Повышение выдалось довольно простым к моему удивлению, а преимуществ подарило столько, что и не счесть. Что из себя представляет постоянная полная концентрация? Ну, это, по сути, вечное усиление, причем в разы более мощное, чем при обычной концентрации. Я предвидел что-то подобное, но все равно недооценил эффект. По факту стандартное дыхание заменяется на это, и даже серьезные раны уже не смогут сбить концентрацию. Обычно дыхание приходилось применять только в момент атак или перемещений, после чего я научился поддерживать его несколько минут и таким образом драться. Но откат всегда оставался. Разумеется, так было после того, как я вкинул целую сотню очков на ее максимальную прокачку. Но теперь, даже если мне вырвут одно из легких, и я буду на последнем издыхании, концентрация не будет нарушена. Таким образом я лишился одной из своих главных слабостей и полностью утратил нужду постоянно беспокоиться о дыхании, не говоря уже о проблемах с откатами. Мне даже показалось, что обретя постоянную полную концентрацию, борьба с ядом в теле заметно ускорилась, как и мой кровоток в общем-то. При этом отличие обычной концентрации, даже при возможности держать ее часами, совсем не то же самое, что и постоянная полная, и дело не только во времени поддержания, а в самом главном, эффекте усиления. Он многократно лучше. Если сравнивать с тем, что было, я стал как минимум сильнее раза в 3-4. Просто немыслимо. Еще стоит учесть, что я теперь могу перенаправлять кислород в нужную мне точку. Я даже мог блокировать кровоток, просто при помощи дыхания, влиять на свою силу и скорость. Раньше я о таком мог только мечтать. Глава 32. Метка истребителя демонов. Как только я овладел полной концентрацией дыхания, то полностью осознал, почему считал, что мне самостоятельно не достичь ее даже за месяцы тренировки. Дело в том, что так сильно изменить легкие и саму систему дыхания кажется просто нереальным. Это словно научиться дышать по-другому, не заново, а просто отказаться от привычного стиля. Если раньше я банально усилил себя, то теперь я был силен всегда. Возможно, я просто как-то не так тренировался, но я сыграл большую роль в замедлении прогресса. Я вообще не жалею о том, что приобрел этот талант. Теперь мое дыхание могло пошатнуть целое дерево, а сила, скорость, реакция и все остальное просто невообразимо, как я не знал раньше. Если бы знал, то не тянул бы до этого дня. Да сейчас, если бы я сразился с собой вчерашним на пике, победил бы одним ударом. Одной прокачкой я буквально от подножья горы шагнул на ее пик. И это не предел. Была ведь идеальная концентрация. Я даже не мог представить, насколько сильнее стану с тем навыком. Вот только он стоил крайне дорого, при этом требовал еще и очки крови. Но, даже так, я уже точно знал, что как только накоплю, куплю его, не раздумывая. Хотя, для этого, по требованиям мне придется прокачать все физические характеристики. А это будет ой как не скоро. Думаю, к тому времени я, наверное, превзойду всех столпов. Хотя, не исключено, что я их недооцениваю. С этим мне удалось продержаться чуть дольше при применении дыхания солнца. Целых 15 секунд, и 5 из 12 приемов друг за другом. Причем в итоге и откат вышел всего в 20 секунд. Невероятно. Небо и земля по сравнению с тем, что было. В общем, я был безмерно доволен. Вроде сделал всего один шаг в прокачке, но по факту это был огромный прыжок на километр. Если раньше я не смог бы даже поймать шинобу, используя концентрированный вдох, то теперь, будучи в постоянном состоянии концентрации, вполне может быть смогу потягаться с ней. Да это еще один шаг к становлению столпом, причем один из самых огромных. Теперь я поистине осознал, как важно в этом мире дыхание. Ранее я тоже знал, да, но теперь все совсем по-другому воспринималось. Разумеется, физические характеристики тоже нужны, ведь без них я бы не смог даже прокачивать концентрацию, но все же, это имба не иначе. Так вырасти в силе всего за день. Я взволнованно сглотнул, после чего решил потратить одно очко крови, раз уж выпала возможность. Обрету новые силы и потренируюсь, а после примерно рассчитаю свои возможности. В общем, было трудно держаться, ведь я мог бы пойти и перерезать всех демонов на горе уже сейчас, но я хотел стать охотником, так что пришлось играть по правилам. Итак, что же выбрать за очко крови? Аномальное мышечное строение. Аномальное строение костей и суставов. Предвидение. Гипнотический голос. Метка истребителя демонов. Демоническая трансформация. Талантов вроде и немало, но проблема в том, что никакой информации о них у меня не было. Я мог только гадать. Например, демоническая трансформация, наверное, связанное что-то с возможностью стать демоном, хотя, учитывая цену в целых 3 очка крови, даже думать об этом смысла не было. Далее, что из себя может представлять предвидение? Мысль формируется сама собой, но я что-то сомневаюсь, что за одно очко крови смогу видеть будущее, слишком уж имбово. Что насчет гипнотического голоса? Не исключено, что это может мне пригодиться в общении с людьми, но не думаю, что я смогу загипнотизировать сильных мира сего. Слишком просто и нереалистично. Вообще я ничего не знал об этих талантах, поэтому даже мои сомнения были сомнительны. Я ведь даже про постоянную концентрацию не думал, как о чем-то сверхимбовом, и даже сомневался в ее покупке. Просто выбор был не такой большой. Мда, сложно. Про аномальные строения еще более непонятно. Неужели после покупки у меня вырастет вторая пара рук? С определенной точки зрения это могло бы мне помочь. Терять особо нечего, ведь людям я и с двумя руками не нравлюсь. Хех. Ну, учитывая, что все вызывало сомнения и больший интерес вызывала так называемая метка истребителя демонов, то мой выбор склонялся именно к этому таланту. Хотя, как по мне, он был еще сомнительнее других, но выбрать что-то нужно. Поэтому, недолго размышляя, я отринул сомнения и потратил единственное очко крови на эту самую метку, что я теряю. Но, в тот же миг, стоило мне приобрести этот талант, как все мое тело начало гореть, особенно место на груди, на которой будто кто-то насильно начал вырисовывать какую-то схему. Ха-ха-ха, твою ж, было чувство, что мне раскаленной кочергой вырисовывают карту. Благо, я умел терпеть боль, а затем она и вовсе начала проходить, и на смену обжигающему чувству пришел расслабляющий холодок. В итоге на моей груди проявился уникальный узор темно-красного оттенка, такого же, как у Танджира на лице. То была моя метка истребителя демонов, небольшая, примерно с ладонь, но вот ее форма. Как странно. Конечно, этого и стоило ожидать от системы. Метка напоминала какие-то абстрактные векторные линии, отходящие от центрального процессора. Выглядело странно, особенно в нынешнем веке. Но вот что неприятно. Я не получил больше ничего. Никаких необычных ощущений. Ничего. Не говоря уже о каких-либо знаниях по поводу этой метки. Я просто взял и получил ее. Силы остались без изменений. Даже и не знаю, может... Так и должно быть, может, нужно самому понять принцип ее активации. На этой мысли я решил применить дыхание солнца, после чего в течение целого часа пытался как-то пробудить метку, но все оказалось тщетно. Что за хрень? Честно признаться, было чувство, словно я потратил очки на что-то бесполезное. Но, я понимал, что это вряд ли возможно, ведь подобная метка, хоть и другой формы, была у того охотника с дыханием солнца, да и у моего брата. Поэтому, наверняка есть какая-то разгадка, какое-то применение данной метки. Вот только, похоже, мне не узнать об этом в ближайшее время. Возможно, стоит прокачать дыхание солнца, не исключено, что метка может быть как-то с этим связана. Быть может, также, что я получу какие-то воспоминания после прокачки стиля, и в них будет заложена крупица информации. Я мог только так слегка подуспокоить раздражение. Ну, не всегда же получать суперспособности. Сегодня уже и так приобрел многое. Так я и продолжил тренироваться. Что бы эта метка ни значила, я был бессилен узнать. А раз так, то и ломать голову не собирался. Придет время и все станет ясно. Она наверняка себя покажет, учитывая редкость очков крови. Цена невысока, прокачки тоже нет. Но меня это не волнует, остальное тратить я не собирался. После убийства демонов на горе вполне, но точно не сейчас. Примерно такая метка. http://lrulati.rubak93692-3187934. Глава 33. Подарок и приглашение. Прошла еще неделя, а затем мой чуткий нюх вдруг среагировал. Хм, тогда я стоял в стойке на одном пальце, на колонне рядом с алтарем. Уже почти 10 часов держусь. Пошел на рекорд. Тут дело не в силе, а концентрации и выдержке. Вот что я закаляю. Выходит вполне достойный. С меня почти даже пот не стекает. Поэтому, не став отвлекаться, я прикрыл глаза и продолжил тренировку. Спустя какое-то время по ступенькам поднялся человек. Девочка. Ни с чем не спутаю. А, стоило ей увидеть меня, как она тут же остановилась. Вы. Но я опередил ее. Когда начнется отбор, и задал самый главный вопрос. Эта девочка на мгновение замолчала, после чего ответила: «Завтра». Хм, я нахмурился. Вот как, уже завтра? Занятно. Значит, можно сегодня не охотиться. Поем вчерашнее. Но, стоило мне отринуть все мысли и вернуться к тренировке, как эта девочка вдруг задала странный вопрос. «Вы ведь такая, верно?» Хм, я резко открыл глаза и сместил взгляд. «Ты». И тут же переместился, в мгновение представ перед этой мелкой. Странные глаза, белые волосы и кимоно, такая мелкая, на вид лет 8-9. Она напомнила мне о тех малявках, которые отвечали за отбор Танджира. Но, даже с моей скоростью она не отступила ни на шаг, не выглядела особо опасной, и все же, интересно, ты сильный, вдруг произнесла девочка, поклонившись мне. Меня зовут Хинака, отец прислал меня, чтобы передать вам послание. Я нахмурился. Отец? Кто твой отец? И вот что странно. Эта девочка смотрела на меня спокойно, без какого-либо сдерживаемого отвращения или страха. Странное. Крайне странное. Мой отец Кагая Убуишики, лидер истребителей демонов. А во. Я кивнул этой девчушке, потому как был готов слушать. Она вела себя довольно сдержанно и скромно, совсем не по возрасту. так что я относился к ней соответствующе. Люди, проявляющие ко мне уважение, всегда заслуживали его в ответ. «Что за послание?» Она ответила. «Отец передал: «Дитя, я наслышан о твоих достижениях и уверен в том, что тебе не составит труда пройти отбор. Посему, получив клинок Ничерин, приглашаю тебя на личную встречу. Сейчас же, прими этот дар от семьи Убуишики». Сказав это, девочка протянула мне сверток и раскрыла его, явив полностью белый вакидзаси. Даже его ножны были абсолютно белые. Хаэм, я не раздумывая принял подарок, тут же заметив у его основания небольшой шнурок, на котором были вышиты голубыми нитями письмена «Удача и смирение». Странный подарок, я оценил сталь и схватил рукоять клинка, поразившись тому, что до этого блестящее лезвие вдруг начало менять свой цвет, в итоге сменившись на черный. Сочетание белого и черного выглядело довольно неплохо. От осознания у меня что-то дрогнуло в груди. Хороший клинок. Я резко вынул его из ножен и сделал пару взмахов, отчего плитка на полу обзавелась парой тонких разрезов. Аво, и вправду отличный клинок. Мой, конечно, достоин всемирного уважения, но старику давно пора на пенсию. Если бы я им сейчас провернул такой трюк, он мог и треснуть. Что ж, подарок и вправду достойный, причем своевременный. Я ведь планировал отобрать чужой меч. Интересно, что этот Убуишики пытался мне сказать? Это какой-то намек на то, что он заинтересован или видит во мне потенциал? Учитывая мои успехи, то его можно понять. Ладно, повернувшись к этой странной девочке, я чуть поклонился и выразил благодарность. Я принимаю подарок. Благодарю. Для меня это значит куда больше пустых слов. Передай своему отцу, что я с нетерпением жду нашей встречи. Цена этого клинка наверняка не маленькая, а в долгу я не хотел оставаться. В любом случае намерения этого парня не важны. Он передал мне такой подарок, будучи лидером организации, в то время как я был никем, а это что-то да значит. После моих слов девочка тихо поклонилась, а затем развернулась и также тихо ушла, скрывшись в сиянии глицинии. ХММ, и вправду странная, может проследить за ней, отправлять маленького ребенка в лес к незнакомцу, о чем думал ее отец. К тому же я проверил местности, не думаю, что эти охотники живут неподалеку. Ей наверняка пришлось пройти большой путь. Как странно, но, неважно, лучше продолжить тренировку. Похоже, я был один такой особенный, прибывший очень рано. Остальные участники отбора начали прибывать друг за другом на следующий день. Уже зная о том, что сюда прибудут люди, я избавился от своих следов, сложил вещи в рюкзак и спокойно забрался на одну из колонн, присел в позу лотоса и положил свой новенький вакидзаси на колени. Оставалось только ждать.